Да, но это все, что у нас есть. Дамочки, которые таким образом зарабатывают деньги, редко пользуются своим настоящим именем. Поэтому мы пока держим тело в холоде. У нее есть какой-то дальний родственник в Орегоне, который, однако, не хочет иметь ничего общего с этим делом, так что с места мы пока не сдвинулись. Хорошо, а как насчет Престон? Хоть что-нибудь выяснилось? Только то, что тебе известно. Не пытайся убедить меня, что вы не раскапываете возможные источники яда, которым ее могли отравить. «Голова у тебя работает, Майк», — сказал он. «Конечно же, мы это расследуем. Мы известили все вашингтонские отделения, но надежда напасть на след так мала, что я никак не рассчитываю получить положительный ответ». Наш медэксперт написал своим друзьям, у которых такое же хобби, как и у него. Он надеется, что они смогут чем-нибудь ему помочь в том случае, если они знают, кто ввозит к ним такое снадобье. «У всего этого дела какой-то странный сексуальный оттенок», — сказал я. «Но не такого рода. До сих пор я не знаю, в чем тут связь. К счастью, газеты сотрудничают с нами. А что будет, если обо всем первыми узнают они? Ну, будет дикий скандал». «Но ты, я думаю, работаешь вместе с газетчиками?» «Да, разумеется», — сказал я. «Ну, в таком случае, зачем ты сюда явился?» «Вот что интересует меня в первую очередь. Помнишь ли ты Гарри Сервиса?» — спросил я. Пат кивнул. «Он хочет, чтобы я нашел его сестру. Он ничего не получает от нее в течение долгого времени. Что? Он хочет, чтобы ты этим занялся? Именно так? Пат, ты тоже знаешь, что он принадлежит к парням, которые никогда не обратятся к помощи полиции. Каким же образом он с тобой связался? Будем считать, что ты не задавал этого вопроса». Пат бросил на меня недовольный взгляд и сказал: «Ну ладно, так чего ты от меня хочешь? Мне нужно разрешение повидать Гарри. Кто-нибудь из твоего начальства может сделать это по старой дружбе? Только не для тебя. Я могу и сам протолкнуть это дело, если придется. Знаю, что можешь, но лучше не надо. Я посмотрю, что можно сделать». Он испытующе оглядел меня и засунул руки глубже в карманы. «Послушай, дружок, скажи мне правду, Гарри сам с тобой связался? Если не веришь, я так и быть покажу тебе, как он это сумел». «Нет, не стоит». «Ну, почему же?» «Ну, потому что, если инициатива исходила от тебя, я назову это вмешательством в мои служебные дела». Смех мой прозвучал не очень убедительно, но Пат, кажется, поверил. «Ты же знаешь меня», — сказал я. «Именно поэтому я и беспокоюсь». Заведующий справочным отделом газеты был скрюченный старичок, который когда-то, пока не пришла старость, считался одним из лучших репортеров. «Привет, Биф», — сказал я, и он проковылял ко мне, прихрамывая навстречу, на ходу водружая на нос очки. «Майк Хаммер, собственной персоной, ну, чтоб я пропал!» Он протянул мне морщинистую руку, я пожал ее. «Как мило с твоей стороны! Немало эпитетов выдавал я в былые времена по твоему адресу, да и некоторые были не очень-то лестны. По стратегическим соображениям», — засмеялся он. «Ты всегда был отчаянным парнем, но как же ты все-таки ухитрялся выходить сухим из воды, черт тебя побери!» «Это уж моя стратегия», — ответил я. «Чем могу помочь тебе, Майк?» «Здесь был недавно Митч Темпл». «Ты тоже занимаешься этим делом?» Он закашлялся и посмотрел на меня с удивлением. «До некоторой степени. Умеешь ли ты хранить тайну?» «Разумеется, я не болтун». В нескольких словах я обрисовал ему свою встречу с Митчем Темплом и высказал предположение, что его смерть может быть связана с делом, над которым я сейчас работаю. Биф понимал, что я рассказываю ему лишь часть того, что знаю. Но это само собой подразумевалось. Он был не в претензии. «Я, к сожалению, не могу сказать тебе ничего нового, только то, что говорил другим», — проговорил он. «Митч заходил и провел здесь некоторое время, просматривая картотеку. Я был занят своим делом и не обращал на него внимания. Он у меня ни о чем не спрашивал и ничего не выяснял. Но ведь он очень редко помещал фотографии в свои репортажи». «Наверное. А если они все-таки были, то уж всегда самые свеженькие из какого-нибудь пресс-агентства. Потом их обычно присылают ко мне. В какой он работает?